Фильм «Не твое тело». Успешный нейрохирург Андреа и популярная телеведущая София уже 10 лет живут в браке. Стремительная карьера обоих супругов пагубно сказывается на их взаимоотношениях. Все чаще происходят скандалы и склоки, буквально на ровном месте. Углубляясь в межличностный кризис, муж и жена начинают задумываться о разводе. И, похоже, ничто не способно спасти их брак. В отчаянии Андреа решается на опасный медицинский эксперимент с участием жены. Кабинет психолога. Что вы видите? Возможно, девушку, развернувшуюся в три четверти. Но если бы ухо девушки стало глазом, а ее щека носом, теперь что вы видите? Изображение, которое вы видели первым, ушло, и перед вами совсем другое. Сейчас вы видите то, чего сначала даже не замечали. Я вижу, там старуха. Вместо красавицы ведьма. Ну и что? Я не совсем понимаю. Сейчас друг в друге вы не видите то, чего видели раньше. И удивляетесь, как я мог вообще полюбить этого человека. И очень важно определить, где возникла трещина. Как у вас с сексом? Как с ним было? Мы где-то год сексом не занимались. Прошло максимум 2 месяца. Нет, верно, один раз за весь год. Как она тогда жаловаться? Получила место на телевидении и, похоже, на радостях подумала, займусь-ка с мужем любовью. У меня низкий уровень. А до этого одни отговорки. И еще беременность. Вот именно. Не до любви, когда всюду лишних килограммов. Она считает себя толстой, но посмотрите, она же совсем не толстая. У меня она вызывает просто желание. А что еще нужно? Послушай, этот вопрос касается только лично меня. Так? Мое внутреннее восприятие может не совпадать с твоим восприятием? Боже, что ты несешь? Вы понимаете, я так больше не могу. Ни один итальянец такой не выдержит. Я спрашиваю, недавно он дошел до абсурда. Настаивает на продаже дома и переезде за город. Хотя прекрасно знает, что это катастрофа для моей карьеры. Но просто сейчас трудные времена. За городом жить дешевле. Да. Ему почти 45, а он еще не понял, кем хочет быть. Врачом или безумным ученым. При чем тут моя профессия? При чем? А? Пока что оставим эти вопросы. Если бы вы говорили друг другу о своих чувствах, что бы вы сказали? Что мне странно жить с тем, кого я уже не знаю. Он со мной не говорит. Я бы с радостью говорил, но это же невозможно. Она постоянно злится. И что я не скажу, буквально мне все так. Мне так важно ощущать хоть какую-то поддержку какую дома. Какую именно? Ты меня ни в чем не поддерживаешь. Как ни в чем? Я прихожу с работы уставшая. Она сует мне детей, а сама за телефон или за компьютер. Тебя никогда нет дома. Ты вечно торчишь на работе и даже ночью. Да, а утром я должна... Ты дашь сказать, больнице. Я могу сказать. Говори. Спасибо. Я просыпаюсь утром, отвожу детей в школу, иду в студию. У дежурство меня начинается собрание в 6. Собрание в редакции. После этого я забираю детей. Приходим а домой, я полник, не уроки, пеленки, горшки. Ничего не делаю. Ну что ж, время закончилось. Для первого раза все прошло прекрасно. Поговорить в конфликтной ситуации очень полезно. Теперь надо научиться слушать друг друга. Н внутри. Патос. Сострадание, чувства. Отсюда греческая емпатос, эмпатия. Качество отношений зависит от способности сопереживать другому. Понимание его потребностей и желаний – это самое главное. Оплатить можете в приемной. До свидания. До свидания. Что она говорила про чувства греков? Они страдали со страсти, да? Только старухи мне не хватало, ночью точно приснится. Где твоя машина? Там. Там нет туда. Пара расходится в разные стороны. Не твое тело. Клиника. Доктор в белом халате осматривает пациента. Одна или две? Одна. Верно. Теперь садитесь, я вас послушаю. Ладно. Простите, вам может быть холодновато. Я потерплю. Сделайте выдох. Вдох. Рощини, ты здесь? Еще. Не ожидал тебя встретить. Я слышал, тебе контракт не продлили. Наглая ложь, доктор. Ложитесь, с легкими все в порядке. Как сад? Да. Хорошо? Ответ? Отрицательный. Небольшое отклонение. А Бранко эти хотел оперировать. Я знаю. Индийское кино. Конференц-зал. Теплая и светлая тона комнаты с большими картинами. Как вам известно, завтра знаменательный день для нового сотрудника нашей редакции. Софии. Клиника. Молодые специалисты ожидают указаний врача. Здравствуйте. Доброе утро. Доктор, хочу вам напомнить, что сегодня я оперирую с вами. Да. Сегодня мы с вами. Нас уже ждут в операционной. Идемте, идемте. Я наблюдал за этим пациентом. Я в курсе. На самом деле, доктор, это я наблюдала за сеньором Мальи. Доктор? Улыбкой и юмором женщина привлекает к себе работников. Мы наконец-то нашли название для твоей рубрики, верно, София? И создал мужчина-женщину. В нем сочетается образ, роль, то, что общество ожидает от женщины. Хотя, по иронии судьбы, именно мы рожаем мужчин. Кстати, после долгих невыразимых страданий, и это приводит к логическому выводу, что не только Бог мужчина, но и мать природа, скорее всего, тоже. Женщина улыбается и несет в руках маленького ребенка. Видит сына, который ее ждет на ступеньках. Сын с длинными кудряшками. Комната с компьютером. На стене экран с фото утенка. Если мы покажем пациенту изображение этого утенка, увидим волну, порожденную импульсами нейронной сети. Это изображение, когда его видит пациент, также мгновенно производит определенный тип нейронной активности. В результате, регистрируя различные типы церебральных волн, наш аппарат, которому мы дали название Чарли, будет создавать базу данных и дополнять ее. Что в итоге мы получаем? Попросив своего пациента подумать об одном из этих изображений, здесь вы снова видите утеночка, Чарли запишет церебральную волну, проверит по базе и расшифрует так, как он ее знает. А значит, он прочитает мысли пациента. Это важно для пациентов, потерявших речь, лишенных возможности вербального общения. Конечно, исследование доктора Като и мое требует дальнейшей доработки, развития. Только представь, какие перспективы в долговременном плане. Я уж не говорю о возможной прибыли. Что скажешь? Что сказать? А ты не думал о возможности провести этот эксперимент на одном из членов комиссии? Это рискованно. Да, рискованно. Но представь, какой эффект будет, а? Давай еще раз. Начнем. Врач подключается к аппарату, прикладывая к вискам провода. Аппарат подключают. Врач берет черно-белую картинку с рисунком семьи. Врач в прозрачных очках внимательно осматривается в картину. Готов? Возьми картинку. Думай. Его мысли отражаются на экране компьютера. Два мандарина и... половая щетка. Не совсем так, к сожалению. Попробуй еще раз. Ладно. Мужчина, поливающий растения. Метафорически. Метафорически. Вот, смотри. Ну, в общем, это ближе. Мне кажется, мы что-то упускаем. Это компьютер. Вся проблема в компьютере. Это железо. Дело в том, что это не человеческий мозг. Мозг интерпретирует. Ты считаешь? А компьютер... ты же подключаешь человеческий мозг к нечеловеческому мозгу, то есть к компьютеру. Повтори. Ты соединяешь человеческий мозг с нечеловеческим. Знаешь, за что я тебя ценю? За то, что ты мыслишь нестандартно, и порой я вижу в твоих глазах искры разума. Ты гений! Если мы подключим мозги двух человек и пропустим их импульсы одновременно в Чарли, тогда, может, что-то получится. Похоже на то. Да. Да-да. Так да. И сделаем. Заберу домой и поработаем. А кто тебе разрешит? Никто. Мы никому об этом не скажем. Послушай, это иначе все сроки сорвем, извини. Но вечером у меня свидание. Ну, придешь после. Приходи после. А кто она? Да какая разница, кто? Где вы познакомились? На танго. Прости, не понял? На танго. Ты танцуешь танго? Танцую танго. Ресторан. Ужин при свечах в компании не друзей. Не заставляй себя просить. Давай, покажи шар. Да. Ладно, вот, смотрите. Она меня так тяпнула, что чуть руку не отхватила. Хорошо, что ты не струсил. Я струсил. В какой-то момент я не знал, что делать. Но, тем не менее, ты ее хлопнул. Пришлось хлопнуть. Я что-то не поняла? Так. Это удар ребром ладони. Он наносится по еремной вене. Между вот пятым и шестым. Между пятым и шестым. Наверное, больно. Больно. И сразу вырубил. И, конечно, удар рискованный. Я ее только вырубил. Ты ее спас, да? В каком-то смысле. Можно и так сказать. Молодец. Он смельчак, я спас. Не страшно, он всегда защитит. Ребята, извините, мне надо в туалет. Но если... Если локтем двинуть, то тогда... Мы это обсуждали в прошлый раз, помнишь? Нет, не собачью кусю, помнишь? Как она тебе? Милая, да? Да, болтушка. Болтушка. Болтушка. Веселушка. А что вытворяет в постели? Большая любительница покувыркаться. Там она бесподобна. Просто невероятно гибкая. Спасибо йоге с пилатесом. София, что ты на меня так смотришь? Ей всего тридцатник. В 30 лет у женщин куча гормонов. Возраст такой, понимаешь? Нет, не понимаю. Да ладно, в 30 лет все думают лишь о сексе. После 40 желание постепенно пропадает. Это естественно. Репродуктивная функция угасает с годами. Я, конечно, говорю не о вас. Речь не о вас. Он ее хлопнул. Джорджи, а? Ты не против, если я задам несколько вопросов? Нет. София. Ты живешь в нашем городе? Нет, буду здесь только 3 месяца. Ценю откровенность. А? София. Ты моложе него лет на 15? Нет, не на 15. Надеюсь, что нет. Отстань, а? А может быть, у тебя есть муж или жених? Так было бы лучше. Нет. Мне не нравятся такие вопросы. Я просто хотела тебя предупредить. Из женской солидарности. Ты очень любезна, спасибо. Не за что. Я все понимаю. Посмотри на него. Разве я выйду за такого хмыря? Знаешь, ты стерва. Просто настоящая стерва. Может, ты что-то скажешь? Да. Ты прав, Микель, извини. Идем. Ужин прерывается. Мужчина встает, пошли, забрав свою жену с собой. Было приятно с тобой познакомиться. Чао. Чао-чао. Пока, Джордж. Я тебя что, обидела? Они идут по темной улице, освещенной фонарями. Впервые в жизни мне стыдно за тебя. А ты больше так со мной не обращаешься. Как я с тобой обращаюсь? Как обращаюсь? Не понимаю, что с тобой происходит. Раньше я чувствовала, что ты рядом со мной. Раньше ты мне это позволяла. Входит в небольшую комнату своего дома. Уже вернулись? Да. Поскорее бы закончился этот вечер. На полу возле дивана их ребенок играет с симпатичной няней. Острик, ты почему еще не спишь? Маргарита уже спит. Томми нужно только зубы почистить. У тех, кто не чистит зубы, во рту пауки заводятся. Няня улыбается и одевает свою куртку и собирается уходить. Ну, если вы дома, я пойду. Спасибо. До свидания. До свидания. Спасибо. Пока. Женщина молча собирает игрушки сына. Ей помогает муж и смотрит на нее. Алло. Софи, ну что, как ты? Привет. Завтра начнется другая жизнь, да? Не сможешь на улицу выйти? Не волнуйся, все пройдет отлично. Спасибо. Потом мы с тобой это отметим. Пока, целую. Пока, милая, пока. Спокойной ночи. И что? Ничего. Ничего? Ничего. Ой, хорошо. Не слишком ли поздно для звонка? Мне теперь не могут звонить домой коллеги? Нет-нет, что ты. Но когда тебе звонит Кристиан, ты... Ах, алло, привет, как дела? Когда я звоню, алло, что тебе? Есть разница, да? Я вежлива с Кристианом, потому что он всегда поддерживает меня на работе. Между прочим, он понимает, что я немного нервничаю. От меня никакой поддержки. Верно? А ты обо мне когда-нибудь думаешь? Удели этому хоть минуту жизни. Одну я минуту подумай. Не могу. И что будем делать? Я не знаю. Понятия не имею. Можешь идти. Хорошо. Тебя давно здесь никто не держит. Замечательно. Замечательно. Мама, прекрасно. Мама, у меня палочка. Солнышко. Она волшебная. Пойдем спать, уже поздно. А вы помиритесь? Конечно, помиримся. Иди, пора спать. В комнату входит сын. Женщина отвела сына спать и вернулась в комнату к мужу. Не могу так больше. Мне кажется, мы должны подумать о разводе. Да, я согласен. Уходит медленно из комнаты. Так, этот сюда. На кухне мужчина пытается подключить аппарат. Так, отлично. Ну, начнем. Мужчина делает записи на своем компьютере. Эй! Что тебе? Удели мне минутку, надо кое-что проверить. Думаешь, сейчас подходящий момент? Всего одну минуту, мне только понять, работает ли он. Так, хотела пораньше, я часа. Это займет всего минуту. Ну, максимум две. Прикрепляем. Жена удивлена предложению мужа. Извини. Надеюсь, Микеле знал, о чем говорит. Этот датчик сюда, и ты должна сосредоточиться. Андрей, а мне рано вставать. Да-да, я быстро. Мне понадобится всего минута. Муж подключает ее к аппарату и себя. Но ты должна смотреть и концентрироваться. Ладно? Давай. Смотри на меня. Для точности проведения эксперимента им нужно посмотреть друг на друга. Аппарат запущен. Что-то происходит с их ощущениями. Ты что-нибудь чувствуешь? Да. Скажи мне. Скажи мне. Нет, я не знаю. Скажи мне, скажи. Что это? Андрей, я не знаю, прошу тебя. Да погоди, погоди, еще немного. Сделаем еще одну попытку. Подожди секунду. О чем бы мне подумать? Начали. Давай. Он понимает, что она может прочитать его мысли и выбирает предмет, который есть на кухне. Ты оценил дом, чтобы продать его? Я тебе не говорил, верно? Ты мне не говорил? Ты прочла мою мысль через прибор, да? В общем, забудь о продаже дома, забудь! Черт возьми, даже мысли он работает! Скажи продаже дома. Мне, и учти, я нет, не подожди, собираюсь подожди, переезжать! Софи, скажи мне все! Софи, скажи! Мне все что равно, ты видела? Как что ты это видела? Работает! Ты оценил дом, и ничего об этом мне потом об этом скажи сказал? Мне точно, что все ты видела! С меня хватит экспериментов! Софи, подожди секунду, нет, подожди, я прошу не тебя! Нет, отстань от меня! Между супругами происходит ссора, и Софи пытается снять с себя все провода. Проливает чашку кофе на аппарат и проходит все хорошие воспоминания о их жизни. Темная комната, потух экран компьютера. Эй! Что это? Что? Все в черно-белом цвете. Эй! Муж осознает, что что-то не так Софи. С его голосом. А? Он стал женским. Кто? О, боже мой. Софи! О, черт. Андрея, боже мой, что это? Погоди, я включу пробки. Андрея! Я сейчас... Не оставляй меня здесь одну! Андрея! Включает свет. Андрей видит свою жену в своем теле. Андрея! О, черт! А он находится в ее. Ого. Черт побери. Андрея? Андрей увидел свое изображение в зеркале и был шокирован тем, что у него появилась грудь. Андреа! Софи? Куда подевался мой муж? Нет. Куда подевался мой муж? Софи, это ты? Не подходи нет, ко мне! Нет, крошка! Не подходи нет, ко не мне! Не подходи! Куда подевался мой муж? Не подходи ко мне! Послушай меня! Софи бросает в мужа предметы, которые ей попадаются под Софи, руки. Подожди, подожди, подожди. Андреа! Подожди. Софи! Софи, постой! Стой там! Хорошо. Тише. Ничего страшного не произошло. Постарайся успокоиться. Куда подевался Андрей? Успокойся. Софи трогает себя и осознает, что она в теле своего мужа. Она бежит в ванную комнату и пытается вызвать рвоту. Софи, Софи, иди сюда. Софи. Софи. Прости. Нет, нет, нет, монстрик, иди спать. Все нормально. Я тебя уложу в кроватку. Пойдем. Он моментально заснул. Ты теперь Андреа, да? Да. Что ты наделал? Не знаю. Чарли, и не знаю, как это случилось, не представляю. Мы должны были только передать наши мысли. Но это просто невероятно, понимаешь? Мне плевать на то, что это невероятно. Не хочу быть такой. Верни мое тело. Мы каким-то образом поменялись. Слышишь? Что-то пошло не так. Может, скачок снижения? Я не знаю. Мы поменялись сознаниями. Единственное, что приходит мне в голову... Это можно исправить? Нет? Это поправимо? А? Это поправимо? Да? Да. Да. Надо бы попробовать, когда проводятся эксперименты на лабораторных крысах. Я тебе не крыса, я не эксперимент. Нина, постарайся сохранить спокойствие. О чем ты говоришь? Постарайся смотри. Успокоиться, прошу. Годы, чтобы удалить их все. Подожди. Вернувшись на кухню, они снова подключаются к аппарату в надежде обратить действие. Сейчас. Подожди. Прибор, похоже, исправен. Но я не знаю, что делать. Не думаю, что он работает. Софи, он не сломан, не сломан. Он сигналы распознает, значит, работает. Просто... Что? Он запрограммирован только для передачи мысли. У него только одна функция. Не похоже, что только одна. Давай. Тролли Альбера Белла. Супруги пытаются все восстановить, но у них ничего не получается. Давай. Ты сволочь, свинья. Чайная чашка. Дерьмо. Черт. Я видела чашку, плиту, пряности. Почему ты нажимаешь на эту красную кнопку? Нет, я лишь... Смотри. София. Посмотри, провод не закреплен. Слушай, София, может быть, в нем причина? А это должно быть снаружи? София, хватит! Какого черта? Ты не знаешь, что делать, и говоришь, что не понимаешь. Я лишь хотела помочь тебе. Мне очень плохо, прости. Я теряю сознание. Ты тоже меня прости, детка. Успокойся, милая. Мама! Иду, дорогой, иду. Кошмар. Слушай, давай сделаем так. Вызовем Анжелику, она отведет детей в школу, а мы останемся дома. И я спокойно поработаю. Спокойно. Не переживай, я найду выход из положения. Нет. Почему нет? Я же веду передачу. Черт. И что? Сегодня я не могу ее пропустить. Нет, у меня прямой эфир. Нет, не пропущу ни за что на свете. Нет. Что? Нет. Нет. Послушай. Нет, нет. Послушай, нет, ты, София, должен, нет, ты должен, ты должен ради нет, меня нет, это сделать. Нет. Ты устроил этот бардак, и черт меня дернул нацепить эти датчики. Мне было так хорошо. Я выпила чай, собралась лечь спать. Надо было послать тебя. Это давно пора сделать, а я зачем-то села на этот стул. Зачем я на него села? Что толку с тобой говорить? Тебе меня не понять. Софи направляется к двери. Пришла няня. О, доброе утро. Проходи. Все хорошо? Да. Случилась одна маленькая неприятность. Могла бы ты сегодня заняться детьми? Ты бы нам очень помогла. Да, хорошо. София от радости берет няню за щечки. Спасибо, что выручила. А что у вас произошло? Ты не заметила во мне что-нибудь необычное? Скажи. Даже небольшое изменение, это поможет мне кое-что понять. Что именно понять? Понять, так сказать, реальность. Да. В каком смысле? Ты меня видишь, я такой, как раньше, на самом деле? Софи, иди сюда, помоги. Андрей пытается надеть колготки и перебивает разговор, влетая в комнату. Доброе утро. Дети тебя уже ждут. Иди. Софи ставит его ногу себе на колено. Ставь сюда. Надевать надо, начиная с носка. Натягивай. Знаешь, сколько они стоят? Будь аккуратней. Только Андрей неуклюже идет по коридору на каблуках, но у него это выходит смешно. Опирайся. Запомни, Виктория сидит слева от тебя, ясно? Она слева. Привет, привет, Ник. Анна у телекамеры, она подсказывает время выхода, ухода, смену сюжета и все остальное. Кристиан режиссер. Перед тобой экран с текстом. Что? Ступай на носки. Легче, легче. Женщины все время ходят на каблуках. Не понимаю, почему для тебя это оказалось проблемой. Еще раз, запомни, сегодняшний сюжет о насилии над женщинами. Понятно, понятно. Там есть или суфлер, я не идиот. И тем не менее, я здесь. Перед ним открывается вид жизни за камерами. Макияж. София привела Андрея к визажисту, когда тот смотрел на себя в зеркало. Привет, Иван. Я Андрея. Послушай, я муж Софии. Я пришел морально ее поддержать. Рад знакомству. Садись. Иван займется тобой. Я нанес основу под макияж. Мне кажется, глаза нужно слегка выделить. Тушь для ресниц, тени для век и нужен карандаш. Губы очертить. Светлая помада. Может быть, это. Это твой костюм, София. Спасибо, Лида. Проверю, настроен ли телесуфлер. Да, увидимся позже. Чао. Сидя в кресле, Андрей берет трубку. Звонит Микеле. Придурок, ты где? Привет, Микеле. Андрей сегодня не придет. Все в порядке? Это ты. Передай телефон Андрею. Что можешь мне сказать? Ярче. Нет, мне нужен Андрея. Заранее благодарен. Нет, нет, нет, нет. Андрей передает трубку Софи для дальнейшего разговора с Микеле. Привет, Микеле. Черт возьми, что случилось? Когда ты на работе появишься? Знаешь, я не смогу сегодня прийти. Я чувствую себя очень паршиво. И я предупредил уже... Кого предупредил? Марию. Марию предупредил. Марию, что я так разболелся. Ты себе не представляешь. Прикроешь меня, хорошо? Какого да? хрена? Этот ротик мы поможем. Освежи ее немного и я пытаюсь. Надо вернуть на место Чарли. О нем спрашивал Фоко. Скажи ему, что принесешь. Но я не могу принести. Скажи, нет, нет, нет, нет, нет, исключено. Нет, прости, Микеле, я не могу. Послушай, вези его, пока ничего не случилось, хорошо? Я послежу, чтобы в лабораторию никто не заходил. Живо тащи его. Не выйдет, Микеле, я правда болею. Слышишь, какой у меня насморк? Микеле, я не могу. Микеле, Микеле. Мне никак. Нет, нет, нет, поезжай, поезжай. Беги домой, возьми Чарли и отнеси его Микеле. Ни с кем не говори. А если кого-то встретишь, скажи, что ты спешишь, и быстро делай ноги. А ты как здесь? А я буду читать текст телесуфлера. Извини, но если я верну Чарли, мы с тобой не сможем... Иди. А если сегодня один из тех дней, когда мы, врачи, оперируем... Перевяжи себе руку и скажи, что у тебя стенозирующий тендинит. В общем, Кервен. Кервен? Кервен. Кервен. Кервен. Да-да, если возникнут проблемы, иди к Анне, хорошо? Чао, Иван. Чао. Найди Микеле. Иван берет щипчики для ресниц. Что за штуковина? Сейчас сделаем глазки. Андре боится дальнейшего исхода событий. Нет. Сладенький у тебя муженек. Нет. Софи по приказу Андре несет Чарли, это аппарат, в лабораторию к Микелле, проходя по огромному залу больницы, где проходит огромное количество людей. В поисках нужного кабинета идет по длинному коридору, проходя мимо больных и медперсонала. Простите, пожалуйста. Извините, где кабинет доктора Россини? Иди ты к черту, Россини! Какой еще кабинет? С утра послан. К черту, весь день свободен. Бери, я пошел, Микеле, спасибо. Извини, но я, сам видишь, чуть жив. Стой, погоди, ты куда? Нет. Шеф очень недоволен Феррарой с Альберти. Мне очень жаль, что недоволен. Нашел о ком сожалеть. Фока ставит на нас. Надо как можно скорее показать прибор. Я не могу. Ты пробовал? Ну как, у тебя получилось? Как, какого Чарли? Чарли. И? Знаешь, подвижки есть. Есть? А подробно? Какие подвижки? Голова не соображает. А твоя жена всем нам жизнь портит. Она со всеми так или только со мной? А ты разве ангел? Я, между прочим, Софи подбегают молодые специалисты, думая, что это Андре. Доброе утро, извините. Здесь результаты экографии. Отлично. И самые свежие данные прямо из лаборатории. И еще у Лофоко срочные дела, поэтому мы все сейчас встречаемся в операционной. В третьей. Нет, я не оперирую. Нет, я не могу. У меня подозрение на живаншит. Вернее, на герлинит. Тендинит. Да, сильный. Сообщите, что мы оба здесь. Ладно? Прекрасно. А то скажите, мы... Что нам делать? Вы, как всегда, облегчаете страдания наших больных. Да, хорошо. Мария, возьми прибор и отнеси в лабораторию. Только, пожалуйста, не урони, хорошо? Хорошо. Спасибо. По-моему, я ее очень идем. Ну, а куда? Вот сюда. Осторожно. Микеле и Софи переодеваются в спецодежду для проведения операции. Софи не понимает, где она находится. О, представляешь, доведем прибор до ума, и нас никто пальцем не тронет. Можно будет не трястись каждый день, что уволят. Софи увидела через окно, что ее ожидает, и пришла в шок. Софи начинает паниковать, и ей становится страшно. Эй, Андрея? Да? Что стоишь? Руки не моешь. Но у меня повязка, я не... Ничего, мой с повязкой. Мы же заодно, да? Мы же с тобой команда, верно? Да. Нас с тобой не обставят в бронкате. Нет. Посмотри на него. Нос задрал. А член ни о чем, совсем кровь. Знаешь что, давай... Смотри. Давай выслушаем, что нам скажет Лофоко, а потом уйдем. И ничего не будем делать, ладно? Шутишь? Сегодня отличный денек, чтобы поковыряться в мозгах. Уж поверь, отличный денек. Войдя в операционную, она увидела процесс оперирования человека. Кровь. Ну что ж, тут нам и капут. Боясь увиденного, она не может ответить на вопросы главврача. Во избежание слухов сразу же перейду к делу. Не могу подтвердить официально, но тот, кто получит этот грант, окажется в штате. Зажим. Я хочу, чтобы в моем отделении рождались блестящие идеи, чтобы вы мыслили неординарно. И не заставляйте меня краснеть за вас, как в прошлом семестре. Россини, как идет ваше исследование? Идет. Оно идет. Исследование. Отдайте это на гистологию. Оно идет. Хотите мне ассистировать, Россини? Мечтаю об этом. Софи падает в обморок. На ней уставился Микеле. Ну что, ассистирую я? Бронкайте. Хорошо, профессор. Пинцет. Медсестра пытается привести Софи в чувство. Доктор, вам уже лучше? Принести воды с сахаром. Нет. Все в порядке. Большое спасибо. Все хорошо? Хорошо. Вдруг голова закружилась, и в глазах потемнело, и я... Доктор, да? У вас звонит... Поступил звонок на телефон от Анжи, няни. Должно быть, мне сын звонит. Все в порядке, идите. Большое спасибо. Анжи, все хорошо? Привет. Как дети? Говори прямо, что-то случилось? Нет, Ничего, только хотела спросить, как ты? Я хорошо. Думаю. Я, может быть, не вовремя? Нет, я был в операционной. А что такое? Софи встревожена признанием Анжи. И ты вышел оттуда, чтобы ответить мне? Ну... Я хотела только сказать, что утром ты был очень мил со мной. И так ласково говорил, как и всегда, для меня это важно. Ты знаешь. Послушай, ты извини, но я... Я понимаю. Мне нужно идти. Пока. Микеле, торопясь, бежит по коридору и подходит к Софи. Делаю это лишь для тебя. Томмазо особенный ребенок. Красивый, как папа. Мне интересно, какой твой любимый цвет? Красный. И мой тоже. Просто замечательно. Ты потерял сознание? Да. Мы могли ассистировать Лофоко. Из-за тебя мы такой случай упустили. Но я же болен. У меня что-то есть с нашей няней. Ты меня спрашиваешь? Микеле, сосредоточься и ответь мне. Я когда-нибудь тебе говорил, что у меня есть что-то с няней моих детей? С ней что-то... Что именно? Микель, я сплю с нашей няней. Микеле насмехается с Софи и ее предположением об измене. Ты залез в няню. Он сексуальный разбойник. Нет, его не прикасайся. Что ты себе позволяешь? Отстань от меня, родитель. Ее останавливают молодые специалисты с новостью о проделанной работе. Вот он. Да, вот и он. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте. Мы уже закончили утренний обход, и что... Да? Нам теперь делать? Делайте то, что делали раньше, но лучше. Вот. Нет, доктор, извините, уже 10 часов, и следующий сколько обход... Сейчас? Только сколько? После обеда. Сколько? Уже 10. Здесь где-нибудь есть телевизор? Телевизор? Мария, здесь есть телевизор, да? В дежурной части. А дежурная часть? Где дежурная часть? В конце коридора. В конце коридора, нет, слева. Нет, не сюда, в том конце. В том конце, слева. Справа, я знаю, бегу. Софи быстро направляется на поиски телевизора. Здравствуйте. Извините. Софи включила телевизор, где показывают ее мужа. Да, пожалуйста. Доктор, простите, мы уже осмотрели всех пациентов. Дамы и господа, поприветствуем нашу ведущую Софию Валенте. Паника и переживание охватило всех наблюдавших за Андре, особенно его жену Софи. Не маячьте перед экраном. Нет, извините. Вы ее знаете, доктор? А? Да, это моя жена. А, очень красивая. Спасибо. Андре присел на кресло как мужчина, раздвинув ноги перед аудиторией и забыв о том, что все видят его как женщину. Софи в шоке от происходящего. Нет. Дорогие телезрители, чем дело? Что нужно? Доктор, я тоже хочу посмотреть. Лицо. Крупный план. Под названием «Мужчина создал женщину». У нее большие проблемы с бедром, ногу на ногу не положить. И тема нашей сегодняшней беседы – мужчина, который ненавидит всех женщин. Колени вместе, колени. И поэтому мы пригласили в студию знаменитого криминалиста Эмму Тотци. Андрей без понимания сути работы пытается выполнять указания директора. Смотри на нее. Волнение Андрея передается всем окружающим, и он не находит выхода в сложившейся ситуации. Здравствуйте. Здравствуйте. Следи за телесуфлером, да? Есть же телесуфлер. Можно просто читать. Итак, Эмма, поговорим о насилии над женщинами. Передает слово гости студии. Да, София. В мире более 600 миллионов женщин подверглись физическому и сексуальному насилию. Причем в большинстве случаев огромной проблемой становится то, что жертва испытывает чувство вины. Женщина обвиняет себя в случившемся. Ей стыдно обратиться за помощью. Читай следующий вопрос. Почему чувство вины возникает у женщины? Молодые специалисты пытаются подбодрить Софи. Софи стыдно за поведение мужа в эфире. Это... Софи, дыши, любовь моя, дыши. Сама... Она волнуется, доктор. А? женщина. Она волнуется. Да, это естественно, когда выступаешь перед... Перед публикой это же очень трудно. Но держится даже очень хорошо. Молчи, пожалуйста. Ладно. Женщина испытывает чувство вины, ей стыдно. В этом кроется некое противоречие. И еще ваша пугающая статистика. Но мы не успеем это обсудить. Осталось 10 секунд до конца передачи. Все-таки поясните, в чем противоречие? Нет, так быть не должно. Зачем она провоцирует ее? Ну зачем? Но я не совсем понимаю, что вы хотите сказать. Имелось в виду то, что... Что иногда случается, порой видишь женщину из тех, кто любит глазки строить, и думаешь, повезло. А она потом начинает, типа, да ты не так понял. Да ты, наверное, маньяк. И ты чувствуешь себя козлом. Почему козлом? Доктор, она сказала козлом? Если бы она только же это. Сама провоцирует. Она сперва соблазняет, потом все переворачивает, и ты в итоге чудовище. Это серьезная проблема, такая тонкая. Все это увлекательно, но нам пора двигаться дальше. Большое спасибо, София. Это больница. Мы здесь не для того, чтобы смотреть телевизор. Хватит! Мы прерываемся на рекламу. Стоп! Кошмар. Кристиан! Черт! Андрей чувствует свою вину в скандале между ведущей и режиссером. Она просто идиотка. Образец хронического идиотизма. София. Анна, принеси София. Мне, пожалуйста, воды. Да, сейчас. Милая, что произошло? Телесуфлер погас. Я права? Да? И я повторю. Я повторяю, что она круглая идиотка. Круглее не бывает. Виктория, успокойся. Она впервые в прямом эфире. Конечно, ей было трудно. Хватит об этом. Хватит? Но я мисс Элегантность. Мисс Элегантность. Понятно да, тебе? Да. Поэта пришла вести мою программу. Верно. И показала свои трусы. Показала. Мою программу смотрят пожилые я люди. Понимаешь ты это? Старики, черт! Хватит! Воды. Иди, попей водички. Анна! Где, черт возьми, вода? В чем проблема, чуваки? Нет, нет, никаких проблем. Посмейся еще, придурок. Андрей, находясь дома, остался с ребенком. Держа малышку на руках, почувствовал, как она сосет грудь, и ощутил неловкое чувство. Эй, помоги мне, пожалуйста. Из-за тебя я выглядела дерьмом. Ты зачем меня так подставил? Похоже, ты меня ненавидишь. Ненавидишь. Совсем спятил. Я ее только от груди отняла. Малышка, иди ко мне. Ой-ой-ой, там есть нечего, да? Ну как, ты прибор ой-ой-ой. Вернула? Ой-ой-ой, ты вряд ли меня поймешь. Мне сунули руку в какое-то желе. Достали его из черепа, что распилили до этого. Открытый череп на столе, это по-твоему нормально? Я упала. Отвратительный день. Смотри, это схема больницы. Потерпи. Завтра ты пойдешь вот сюда. В 11 встреча с Микеле в лаборатории. Возьмете мой аппарат? И отнесете его к Лофоко. Слушай, а не попросить Микеле о помощи? Может, ему удастся починить аппарат? Нет, Микеле точно не поможет. Похоже на то. А почему бы не обратиться к Бранкати? У него голова работает. Нет, Бранкати в нем не разберется. О! Сколько ты уже съел? Немного. Хватит запихивать все подряд в мое тело. Что ты сегодня ел на обед? Лишь карбонару. Прости. И две конфеты. А ты знаешь, сколько я набрала во время беременности? 15 уже сбросила. Осталось двумя расстаться. Так что извини, завтра одни салаты, никаких ягод, никаких углеводов, ничего жареного, никакого сахара. Зато воды сколько хочешь. Понятно? Вот почему ты всегда так... Быстрая подготовка к прямому эфиру. Свет прожекторов, и сцена становится ярче обычного. Люди устанавливают технику для интервью. Андрей в теле жены сидит в туалете, опустив голову в пол, и тяжело вздыхает. София, поторопись, через 5 минут выходим в эфир. Давай скорее. Андрей совсем не нравится, что он видит, и у него проскакивает нервный смешок. Черт, у меня теперь вагина. О, боже. Вчера эфир прошел хорошо. Я ждала худшего. София. Режиссер всячески проявляет интерес к Софии. Знаешь, как теперь тебя здесь называют? Не знаю. Трусы в прямом эфире? Нет. Мисс 15%. Рейтинг вырос аж на 15%. Черт, если уж быть откровенным, трюк с трусами был слишком смелым. Но он сработал. Готов? Режиссер хочет трогать ее тело, но внутри Андреа дает отпор. Да это я так. Идем. Режиссер проводит его в зал. Софи смотрит прямой эфир и снова недовольна своим мужем и его поведением на сцене. Редко получают высшую оценку на собеседованиях и конкурсах. Умницы? Да, умницы. Но потом мы вынуждены подстраиваться под систему, в которой именно женщина сидит с детьми, и становится понятно, что это настоящая половая дискриминация. Системная. Но скажи честно, ты бы оставила своего новорожденного ребенка дома на целый день наедине со своим мужем? Представь себе младенца, да, совсем крошку, совершенно беспомощного. Он плачет, просит молока. Дура. Софи направляется в больницу на работу к мужу с планом похищения Чарли в руках. Простите. Находясь в палате для больных, не может определить правильный для себя путь. Привезли на носилках мужчину с открытой раной, и Софи попросила помочь молодых специалистов. Что будем делать? Нет, я не могу. У меня исследование. Нужно сосредоточиться. Сильно. Доктор, но никого нет. Только вы можете ему помочь. О, боже. Я... Вы двое. За мной. Скажите, как вас зовут? Сеньор, вы слышите? Можете сказать свое имя? Лука, Лучо, Лупа. Ну, не знает, он не знает. Мы здесь не в имена играем. Лучше скажите, что мы делаем в таком случае. Быстрее, пожалуйста. Можно сделать рентген головного мозга, например. Ладно, а ты что скажешь? Нет, я бы начала с КТ без контраста. Откуда такой негатив? Мамма мия! Почему бы тогда КТ всего тела не сделать? Я думаю, докторша сгущает краски. Слушай, тогда представь, что это твоя мама. Допустим, твоя мама пострадала. Ты сделаешь ей рентген, а? Ты что скажешь? Пациент не помнит свое имя. Возможно, это состояние шока, но, возможно, это следствие черепно-мозговой травмы. В таких случаях риск гематомы мозга где-то 10%. А это немало, надо сказать. И почему мы должны рисковать его здоровьем, не сделав это, как его... Отличная работа, доктор. Молодцы. Везите его на томографию. Разговор перебивает врач, который раздает указания молодым специалистам. Это называется мужским высокомерием. Мужчинам прививают его с детства. Помни об этом. Спасибо. Росине, как продвигается исследование? Хорошо. А, Бранкати. Да. Да. Я тут подумал, мы работаем над одной темой. Не объединить ли нам усилия? Может, выпьем по чашке кофе? Конечно. Отлично. Я угощаю. Тогда идем. Измученный прямыми эфирами Андре по лестнице поднимается на крышу дома, ловя на себя взгляды мужчин. На крыше дома Андре встречает режиссера, который пытается его успокоить. Ты извини, у меня небольшой стресс. Извини. Да, я вижу. Слушай, сегодня на собрание редакции не приходи. Хорошо. Лучше займись своими делами. Успокойся, расслабься. Ладно? Угу. Только не надо отчаиваться. Какого черта? Ну ладно. Улыбнись. Улыбнись, София. Над этим мы еще поработаем. Да. Держись. Режиссер успокаивает Андрея и предлагает ему отдых. Микель и Софи пересматривают в лаборатории все документы. Их разговор подслушивает врач и тихонько наблюдает за Софи. Здесь все материалы. Это тоже какие-то заметки и... Да, это тоже так. Они. А здесь... Очень интересно. Держи. Очень. Держи, возьми это все. Потом скажешь мне. Да, я посмотрю это вечером и на днях изложу тебе свои соображения. Да, хорошо. Спасибо. Пока. Пока. Пока. Пока. Какие соображения? Ну ладно. Софи выходит из больницы, проходя мимо зала с высокими потолками, разматывая руки от бинтов. Андре. Увидев, кто зовет Андре, Софи была потрясена, что это была Анжи. Я была тут недалеко и решила тебя повидать. Анжи надеется, что Андре ощущает то же, что и она. Слушай, я знаю, как ты умеешь скрывать свои чувства, но я понимаю твои знаки. То, как ты на меня смотришь, прикасаешься и убегаешь. Нет. Прикасаюсь? Нет, это как-то не очень нормально в отношениях няни и отца детей. Обычно отцы и детей, и их няни, и особенно... Что ты вытворяешь, ты? Анжи проявила храбрость и первой поцеловала Андре. Анжелика, Анжелика, извини, извини. Прости меня. Я ничего не понимаю, ведь вчера утром что-то было. Ну, я вчера утром не сделал ничего особенного, знаешь, кстати. Знаешь, каково мне? Посмотри правде в глаза. Слушай, уверяю тебя, именно это я и стараюсь сделать. А вообще, ты чудесная девушка. Прекрасная, умная. И ты найдешь себе замечательного парня. И вы... Анжелика, а ты... Ты целовала меня раньше? И сколько раз? Комната. Разбросаны вещи Софи на полу. Андрей сидит на кресле и пересматривает свой эфир. Осознал свои ошибки и вину перед супругой. Ты увидишь, как в телевизоре такое вытворяют. Ох, теперь оно зад демонстрирует. Ну что, что, достало? Ой, ой, ну что это за хамство? Привет. Она тебе в дочери годится. Тебе не стыдно? Ты мне омерзителен, это правда. Что ты за человек? А? Софи? Вот уже в жизни от тебя такого не ожидала. Никогда. В комнату вошла Софи. Ревность к няне переполняла ее. Софи, успокойся, пожалуйста. Нет, нет, нет, нет, теперь я ни за что не успокоюсь. Значит, сперва смс-ки, потом она меня поцеловала. Поцеловала, когда подстерегла меня у больницы. Какая мерзость. Кто тебя подстерег? А как и когда, а? Как и когда? Укладывали детей спать и занимались этим на диване в моем доме? О, боже. Ты говоришь об Анжелике? Да, а разве есть другие? Браво, браво, мой папулька с писюлькой. И не делай такое лицо, будто ты с луны свалился. Вот ловкач. Хорошо устроился. Нам же была нужна няня, а? И лишь одна эта тебе нравилась. Единственная. И, очевидно, нравилась не только мне. Послушай меня секунду, я не дурак. Я вижу, как она смотрит. Я с ней всего лишь вежлив. Между нами ничего. Конечно, не было. Ничего. Ничего не было. Ничего, разумеется. Да не было ничего. Слушай, она говорит, ты подходишь, трогаешь ее и... Потом ты уходишь и, в общем, подаешь ей знаки. Ну, что ты с ней делал? Ничего я не делал. За кого ты меня принимаешь? Боже, не могу поверить. 11 лет жизни, 2 детей, и все псу под хвост. И все псу под хвост, боже мой, не могу поверить. Андрея, что ты ей сказал вчера утром? Можно узнать, а? О, черт возьми. Боже мой. Да ладно. Ну... Что еще? А вчера я была тобой. Да я же просто... Была приветливой вчера утром. А, вот, вот. Вот видишь, ты во всем виновата. Не знаю, что ты делала вчера утром, но ты использовала мое тело, чтобы убедить ее в том, что она хотела услышать. И это ты ее спровоцировала. Хорошо, ты прав. Эй, хорошо. Я знаю, вы, женщины, всегда во всем нас обвиняете. Да, прости меня. А куда ты? Попить, черт побери. Ну, прости меня, а? Прости. Андрей уходит на кухню. Эй, ну ты здорово разошлась. Значит, я все же тебе хоть немного дорог. Конечно, ты мне дорог. Но что бы я ни наговорила, я в это не верила. На самом деле, я была удивлена. Я видела тебя сегодня. Супруги не в своих телах. Томно переглядываются друг на друга. Прости меня за все это. Кто? Да? Сеньора Россини, вы могли бы сегодня зайти ко мне? Нам надо поговорить. Конечно, да, да, мы к вам зайдем. С женой. Кто это? С женой? Кто? Софи, не нужно лезть каждый раз, когда я с кем-то говорю. Пожалуйста. Кто это? Директор школы. Кабинет директора. За столом сидит женщина. Оценивающе осматривает супругов. Моя жизнь очень трудная. Мама и папа поменялись местами. Называют друг друга наоборот. Папа хочет, чтобы я писал, сидя на унитазе, и постоянно меня целует. Черт. Мама сказала очень плохие слова, а потом дала кулаком в живот парню в парке. По яйцам. Супругов смешит сочинение ребенка. Папа плачет, глядя на себя в зеркало, и дает себе пощечины. Папа потерял пациента. Верно. Мы Спасибо. Все несчастны. Это я виноват. Я наколдовал это волшебной палочкой. Но вы же понимаете, что я не могла на это не отреагировать. Ребенок не только рассказывает о сложностях в семье, но он винит в них себя. Это так, но с грамматикой у него все отлично. Я прав, для его возраста у него только... 3 ошибки в словах. Школа. Детей встречают родители с уроков. Мальчик с кудряшками подбегает к своим родителям и обнимает их. Привет. Софи в теле Андрея играет с сыном в парке. Папа! Папа! Поймал! Он ничего не весит. Он как пушинка. Смотри. С ума сойти. Смотри. Давай я тебя покружу. 300 секунд. Любимый. Весь в папашу. Супруги счастливо улыбаются, смотря друг на друга. Быстрей! Может, на качели пойдем? Пойдем на качели, а? Супруги катают ребенка в парке на качелях, забыв про время. Хватит. Папочка устал. Давай я отдохну немного. Голова что-то кружится. Сейчас. О! Но все-таки мяч отбит. Давай еще. Возвращайся в ворота. Давай, беги, встань туда. Ты готов? Бей, бей, бей, бей, бей. Я бью. Бей. Бей, папа, посильнее. Дом. Андрей лежит на диване. Боже. Ты уверен, что это все-таки не сотрясение мозга? Да какое там сотрясение? Может, его лучше разбудить? О чем ты говоришь? Давай, садись. Уверен? Иди сюда. Ты видел, как он переживает? Я сегодня чуть не убила сына. Я ужасная мать. Боже мой, какой ужас. Сядь ближе. Двигайся. Андре, обняв Софи, кладет ее на грудь. Ты великолепная мама, ясно? Mm-hmm. Когда родился Томмазо, как же мне было тревожно за него. Единственное, что меня успокаивало, это то, что ты его мама. Я скучаю по тебе, по тем прежним временам. Софи приближается к Андре, чтобы поцеловать ему шею. Извини. Ты извини, пожалуйста. Ну, давай еще раз попробуем, хочешь? Давай. Иди сюда. Давай, иди сюда. Нет, что-то не то. Извини меня, извини, да, извини. Это... Нет. Просто мне целовать мужчину как-то совсем непривычно. Я знаю. Тем более, что этот мужчина я сам. Да-да, не нужно объяснять, милая. Да, верно. Да какая к черту разница? Нет. Поцелуй между ними происходит. Входя в спальню, освещенную лампой, страсть между ними разгорается. В спальне темно. Нет, это знаешь, мне как-то неловко. Да нет, я так не могу. Эта шутка далеко зашла. Малышка, очень далеко. Нет, слушай, нет. Не смотри так. Иди ко мне. Ты что? Нет. Не спеши. Тише, подожди, тише, подожди. Любимый. Подожди. О, боже. Нет, что? Чувствуешь? Потрогай. Нет, ты что? Потрогай. Подожди, я включу свет. Нет, не включай, зачем? Не знаю, мне хочется. В свете ничего не получится. И лучше молчи, не слушай, болтай. Слушай, может быть, ты не... Что? Что? Может, ты не получишь... Что? Оргазм. Возможно, ты не достигнешь его. Я что, не кончу? Да? У нас, женщин, все немного сложнее с этим. Видны силуэты тел. Я понимаю. Но мы попытаемся. Да, ну расслабься чуть-чуть. Ты очень напряжен. Так лучше? Нет. Так, давай. Подожди. Я тихонечко. О, черт. Чшш. О, черт. Черт возьми! Это уже перебор! Осторожно! Ты там все разворотишь! Я! О, черт! Ой, я не могу! О, черт! Хочу навсегда остаться женщиной! А так бы все время! А с членом тоже ничего. Да, ну. По-моему, да. Малышка, как я по тебе соскучился. Подожди. Выключился. Выключай, любимый. Утро. Слышно пение птиц. Супруги, обнявшись, спят в кровати. Боже, уже так поздно. Мама! Я подойду. Иду. Андре в теле Софии осталась на кровати. От ветра заколыхалась штора. Ему снится сон. Девушка, которая пересматривает бумаги. Он увидел сон жены. И у нас кредит. Это дом нашей семьи. По закону, после развода вы получите дом и деньги на семейных счетах. Короче говоря, мы его разорим. Проходя по коридору, входит на кухню. Софи готовит завтрак. Так ты побывала у адвоката? Что? Ты отнесла все наши документы к адвокату по разводам. Ответь мне. Давай на минутку выйдем. Ты была у адвоката, говорила о разводе. Вернулась домой и ничего мне не сказала. Возможно, нам пора бы подумать о разводе. При этом сама уже отнесла документы. Андре, я их отнесла только, чтобы понять... И чтобы потом присвоить все мои банковские счета и дом. Откуда все, ты что знаешь? Есть. Кто тебе об этом сказал? Я видел, словно вспышка, и все перед глазами, все перед глазами. Я все видел. В дверь дома входит няня. Оставшись одна в коридоре, Софи переживает о сделанном. Здравствуйте. Тамаза на кухне завтракает, и Маргарита в комнате. Собери их. Мне действительно надо было только понять. По поводу счетов адвокат сказал, что это закон, но я бы никогда тебе ничего плохого не сделала. Извини, ты оценил дом, не сказав мне ни слова. Я всего лишь предложил уехать отсюда. Я думал о нас, понятно? О нас двоих, это твои планы. Это твои личные планы. А я, уехав в деревню, потеряю работу. Кто теряет от переезда? Я, конечно, верно? Я недостаточно зарабатываю, понимаешь? Недостаточно зарабатываю. Чтобы я поняла, со мной надо разговаривать. Почему нам раньше хватало, а сейчас нет? Потому что я вложил все в исследование, и мне не хватает зарплаты, ясно? Мне одалживает Микеле. Ты вложил все свои деньги в прибор? Да, да, я хотел сделать открытие. И в 45 лет чувствую себя неудачником, одалживая у друга. Одалживает Микеле? Хочешь развестись? Хорошо. Нет, нет, давай, я не останусь с той, кто готова ударить из-под тишка. Андрея, нет. Андрея, нет и Андрея, нет. Андрея, позволь объяснить. Андрея, нет. Постой. О, Господи, Боже мой. Дом, счета, разорим его. Вот как она со мной при первых же трудностях. Андрея. Ты предательница, Андрея. Понимаешь? При первых же трудностях бросила меня, дрянь! Я хотела уйти, потому что ты ничего не говорил. Я не хочу разводиться, я хочу быть с тобой. Андреа, я хочу быть с тобой. Ну, теперь-то, конечно. Да, теперь, узнав все, хочу быть с тобой. Да, нет, да. Мы разводимся. И тебя ждет удовольствие быть мужем при разводе. Не уходи, пожалуйста, прошу тебя, останься. Андреа. Мама, а ты куда? Увидимся позже, монстрик. Я прошу прощения. Андреа, я прошу прощения. Андреа, я прошу у тебя прощения! Прости меня, пожалуйста. Андре уходит, закрыв дверь перед Софи. Рядом стоит Анжи. Иди ты к черту. Уж могла бы женским чутьем понять, что мне совсем не до тебя. Из лифта выходит Микеле. На лестнице его ждет Андре в теле Софи. Привет, Мике. Я хочу... Нет, Микеле, может, ты позволишь пожить у тебя несколько дней? Как это пожить? Да, Микеле, пожить. Эй, я жена твоего лучшего друга. Ты что, меня в дом не пустишь? Только на несколько дней. Андрей, не дождавшись приглашения, сам вошел в дверь. Микеле в недоумении, не веря глазам, осматривает Софи. Мне спать здесь или вместе ляжем? Что ты сказала? Микки. У меня никого нет ближе тебя. Нет, нет, это уже перебор. Андрей мой старый друг. Я не могу позволить себе такое ни при каких обстоятельствах. Микки, Микки. Это я, Андреа. Вы с Андреа очень странно себя ведете в последнее время. Очень странно. Микеле. Стой, Микки. Стой, Микки. Микеле! Через открытую дверь Андреа говорит с Микеле. Хорошо, хорошо. Я расскажу, как все вышло, но ты должен поверить мне. Итак... Я Андреа. Благодаря Чарли, который поменял нас с Софией. Полагаю, это проблема передачи на уровне коры мозга. И, в общем, жуть, и мне еще нужно понять это. Но, похоже, он поменял местами наше сознание вмиг целиком. Микеле, он поменял нас, Микеле! Открыв дверь комнаты, Микеле продолжает всматриваться в глаза Софи. Ты сумасшедшая. Ты психически больна. Стой, стой, стой, стой! Подожди. На фильме «Миссис Даутфайр» ты плакал, как ребенок. И тебя жутко возбуждают женские задницы. Еще в операционной ты всегда слушаешь «Always Bon Jovi». Это помогает тебе расслабиться. Тебя оперировали после того, как ты перелезал через ограду, чтобы найти на море чинцы. И у тебя одно яичко. Так? Теперь ты убедился? Ты точно сумасшедшая. Андреа полное дерьмо, раз все тебе это рассказывает. От усталости Андреа падает на диван. Черт. В одно время Андре, Софи и Микель думают лежа о своих кроватях. Вытирая запотевшее стекло, Андре смотрит не на свое отражение в зеркале. Я слушаю. Здравствуйте, профессор. В 10:30 у вас отлично, обязательно приду, до свидания. Безвкусно одевшись, Андре уверенно шагает по коридору в студию. Режиссер осматривает кроссовки, костюм и короткую стрижку Софи. Спасибо. Софи. София, что случилось? Что ты сделала с волосами? Они мне мешали, и я... Идем со мной. Режиссер отводит Андре за сцену. Перед тобой человек, давший тебе самую большую возможность в твоей жизни. Ты получила полный пакет, а теперь я вижу, что ты плюешь на все это. Но зачем? Объясни мне, пожалуйста, почему. Давай, говори. Ты молчишь? Ну тогда я тебе скажу. Я не позволю этому неудачнику, твоему мужу, сломать тебя. Нет, извини, он вовсе не неудачник. Этот тиран – причина всех твоих бед, София. А ты продолжаешь защищать его. Помнишь тот случай с вашим романтическим путешествием? Ты хотела отметить годовщину свадьбы, а он тебе заявил: «Поезжай со своей мамой». Ты помнишь это, София? Помнишь или нет? Поезжай в Париж со своей мамой. Андре снова видит воспоминания Софи. Эй, сегодня вечером я буду в эфире. В эфире? Круто. Круто. А все твои жертвы? Все, чем ты жертвуешь, чтобы похудеть. А сколько месяцев ушло на беседы с психологом, чтобы хоть как-то наладить с ним отношения? Но тебе не удалось. Хватит. Не тот человек. Он ничего не понял. Хочу проверить один момент. Поможешь? София, прошу тебя. Черт возьми, он работает! Подожди! Воспоминания. А? Ее воспоминания. Вот черт, у меня воспоминания Софии! Прости, прости! Ты гений! Гений, гений! Гений! София! Она совершенно спятила. София идет на работу к Андре в больницу. Ее останавливает медсестра. Доктор, я хотела сказать, что нет безвыходных ситуаций, верно? И поверьте мне, все будет хорошо, что бы у вас ни произошло. Развод не закончится ничем хорошим, но все равно спасибо, что хотела утешить Мария. Меня ждет Лафоко. Вы здесь самый лучший наставник и ученый. Боже, это правда огромная несправедливость. И все же, уверена, они далеко не продвинутся, так как исследование ваше. И это нечестно. Извини, я не понял. Лофоко, он отстранил вас от исследования. В больнице встречает Микеле. Он его игнорирует. Микки! Микеле! Микеле! Это правда? Пока неофициально. Что случилось? Я тебе должен ответить. Микеле, пожалуйста, не будь ребенком. Это я ребенок? А кто, интересно, рассказал обо всех моих делах Софии, которая спятила окончательно, совсем? Зачем ты ей сказал про яичко? Какого черта? Это да личное. Нет, нет, я впервые об этом слышу. Иди, задавай вопросы Бранкати. А о чем я должен спросить Бранкати? Что случилось? Случилось то, что наш проект понравился Лофоко. О! Жаль, что наш проект ему представил Бранкати, так что нас скоро уволят. Но это же идея Андрея. Приятель, ты о себе в третьем лице говоришь? Безумие заразно. Профессор, вот здесь все изложено. Рассеяние, я ждал вас. Входите, входите. Это мое открытие. Мое. Я ему доверился, а он его украл. Профессор, я говорил, в последние дни доктор Россини ведет себя странно. Я это заметил. Россини, изложите вкратце суть своей идеи. Вкратце моя идея сводится к Чарли. Он передает импульс мозга, и надо соединить с ним два мозга, а не один. Ясно? Соединить с ним два мозга? Да. Расскажите немного подробнее о технической стороне своего проекта. Например, как прибор фиксирует импульсы миндалевидной железы гипоталамусу? Все это изложено в записях. И это миндальное... Миндалевидное. Практически... Россини, вы меня очень беспокоите. Вам бы не повредило отдохнуть несколько дней. Мое исследование... Вернемся к нему через пару лет. Направляясь к выходу, ей, как и Андре, пришло воспоминание. Сейчас отправлю этот сигнал, и прибор должен ответить. Подойди. Софи! Софи! Да, но я сейчас тебе объясню. Софи! Ноль. Четыре или пять? Пять. Андре в теле Софи. Сидит на диване в квартире Микеля, перебирая документы. Привет, Мике! Давай. Это вроде моя рубашка. У тебя есть что-нибудь от боли в животе, а? Ты еще и жилет надела? Есть что-нибудь? И вообще, что ты здесь устроила, а? Объясни мне, пожалуйста. О. А, черт. О, господи. А, черт. Черт. А. Из ванной крик Софи заставил Микки вскочить и бежать на помощь. Эй, ты впрямь ненормальная. Зачем ты меня звала? Что тебе надо? У меня кровотечение. Это кровотечение каждый месяц. Что ты паникуешь, не знаю. Микеле, что мне делать? Как это что делать? Просто засунь туда то, что вы обычно суете. Принеси скорей. О, нет, о, боже, нет. Микки, стой! Иду! Черт побери, ты не мог взять ключи? Направляясь в комнате, Андрей идет вперед. Что-то бормочет. Привет. Что тебе нужно? Слушай, я совершила большую ошибку, и мне нужно поговорить с тобой. Я, кажется, наломала дров. Ну, заходи. У тебя бывали не твои воспоминания? Такие вспышки воспоминаний Андрея. Ну, настоящего Андрея. Ну, мои, то есть. Да. Я думаю, да. Да? Да? Все понятно. Мы не поменялись телами. Как это не поменялись? Сядь. Объясняю. То короткое замыкание. Из-за него наши воспоминания перешли от одного к другому. Но мы не менялись телами. Просто эти новые воспоминания в тот момент вытеснили наши. Нет, я не улавливаю. Подожди. Вот, смотри. Вот, смотри. Это ты. А это я, понимаешь? И благодаря нашей памяти мы те, кем мы являемся. Тогда Чарли передал наши воспоминания от одного к другому. Эти новые воспоминания наложились на наши личные. Короче, они их закрыли. Но под ними есть наши. Мы остались собой. То есть на самом деле я вовсе не София, я прежний Андре. Только он думает, что он сейчас София, но я тот же Андре. Вот именно, да, да, да. Браво. Нам надо вновь активировать нашу память, понял? Настолько восприняв точку зрения другого, каждый из нас считает, что стал другим. И значит, что ты сердишься вовсе не на меня, а на себя? Да. Андре шокирован признанием Софи. И я нашел способ, как все исправить. София, я точно знаю, что надо сделать. Я точно знаю. Мне только нужен Чарли. Мне нужно кое-что сказать, но боюсь, что ты ужасно рассердишься что? На меня. Не знаю, что со мной, но я только Одна? И делаю, что все порчу. Говори. Я потеряла твое исследование. Оно практически вошло в исследование Бранкати. Как это? Я его отдала. Да ты с ума сошла? С какого перепуга? Почему? Почему? Я просила отнести его к Мигеле. Да, надо было отдать. Я просила об одном, лишь об одном. Черт. В комнату входит Мигель. Сколько ты их набрал? Я заодно купил и продукты, если уж мне пришлось бежать за твоими тампонами. Где они? Может, здесь? Это суп? Да, суп. Шесть лет труда. Я потратил 6 лет. Вложил все деньги, что получил в наследство. Можешь раздвинуть ноги пошире? А? Если раздвинешь ноги, тогда я его засуну. Нет. Давай. В ванной комнате Софи помогает Андре с вводом тампона. Кому-то другому. Подержи. Черт. А знаешь что? Все же Андреа прав. София и правда жуткая эгоистка. Это правда, извини. Да-да, я слишком самоуверена, да. Я думала, что лучше тебя все понимаю. Извини. Я не позволю этому паршивцу присвоить мою работу. Супруги отправились на кухню, где Мигель готовил ужин. Сейчас. Прости за исследование. И за прочее. Ты меня братанул. Знаешь, так с друзьями не поступают. М? И вообще, что бы там с тобой ни произошло, ты очень плохо со мной поступил. Я после этого не хочу тебя видеть. Я тебя понимаю. Я вел себя, ну, как идиот. А почему? Почему? А? Что? Почему? Почему предпочел его... этого... Кого? Этого... на Б. Кого? Бранкати. Это была идея Софии. Как это София? Да, да, это да. Она настояла? Да. И ты позволил? Да, я оказался кретином, но я клянусь тебе, я был против. И сам Андрея ни при чем. Ты, стерва, все испортил. Нет, я не желаю больше это слушать. Эй, теперь ты понимаешь, почему я был прав? А ты ее защищал, говорил, что она ко мне хорошо теперь относится. Теперь она к тебе хорошо относится, очень хорошо. Ты ей нравишься. Да, скажи, да, скажи. Ты мне нравишься, и ты знаешь, что я к тебе хорошо отношусь. Ты больше никогда в жизни не позволишь своей жене встать между нами. Не ясно? Позволю. Никогда. Никогда. Прости меня. Извини. Извини. Обнимая Андрея, Микель показал Софи средний палец. Прости хорошо. Меня, пожалуйста. Хорошо. Так и быть. Прощу. А сейчас нам втроем нужно решить одну проблему до завтрашнего утра. Кому это надо? Нам троим. Пусть сейчас Софи объяснит нам, что нужно нам сделать. И завтра мы должны представить наше исследование. Софи объяснит, что нужно делать? Да. Почему ты опять говоришь какие-то абсурдные вещи? Зачем? София сейчас скажет нам, что делать, а сама даже тампон не в состоянии себе вставить. Это немыслимо. Это абсолютно неприемлемо. Мы же в дурдоме. Послушай, я же сказал тебе, что я Андреа. Ну ладно, давайте поступим так. Послушаем, что она скажет. Поскольку нам важно решить точно эту проблему. А потом нам предстоит разобраться, кто мы такие. Кто София, Андреа и кто Микеле. Начнем. Давайте. На диван? Там удобно. Комната обвешана старыми картинами. Микель и Андре слушают речь Софи и делают записи. Мы говорим о центральной нервной системе. Известно, что префронтальная кора головного мозга, для краткости называемая ПФК. Что-то уставился. Записывай. ПФК, которая отвечает за долгосрочную память и состоит из так называемых зон Бродмана. Зоны 9, 10 и так далее вовлечены в управление краткосрочной памятью. Отличие нашего метода в том, что мы первым делом решили сосредоточиться на гиппокампе, который обеспечивает долгосрочную память. Поэтому мы с тобой поменялись воспоминаниями. Браво! Открывается окно, чтобы осветить темную комнату. Шикарный сад с кустарником обсыпан фиолетовыми цветами. И полную картину? Нет. Передать большой объем памяти. И следовательно... Следовательно... Большой объем индивидуальных знаний. Что еще? Кофе? Попивая кофе, Софи повторяет слова, сказанные мужем. Кора головного мозга передает мысли. Кора головного мозга передает наши мысли, но это не единственная ее особенность. Ты куда? Вести твою программу. Можно попросить тебя кое о чем? Привести в порядок волосы. Мне так совсем не идет. Да. Больше никаких замечаний? Прости. Да. Это здорово, знаешь. Что? Замечательно. Спасибо. Когда тебя это осенило? Знаешь... Когда родился Томмазо, я задавался вопросом, о чем он думает. А потом понял, что о чем бы он ни думал, он не сможет это запомнить. И мог бы я придумать какой-то способ сохранить эти мысли и однажды вернуть ему. Правда, понадобилось 6 лет. И в итоге я узнал, о чем думаешь ты. Ну, я пойду. София и Микель входят в зал. Тем не менее, я пока что одного понять не могу. Вы говорите, что гиппокамп способен передавать мысли. Здравствуйте. Извините за опоздание. Россини? Акото? Я полагал, что сегодня вы не придете. Можете подождать меня за дверью? Нет-нет. Мы решили, что должны сюда прийти и поговорить о нашем проекте, с которым коллега ознакомился и присвоил. Пожалуйста, покиньте помещение. Уделите нам несколько минут. Я уверяю вас, вы не пожалеете о том, что выслушали нас. Россини, но мы же с вами договорились, что вы отложите свое исследование. Но наша работа, безусловно, глубже, чем исследование коллеги Бранкатти, поскольку я... Россини, прошу вас! Довольно! Я уже сказал вам, что комиссия не будет сегодня рассматривать ваше исследование. Не нужно нам мешать. Прошу. Продолжим. Пожалуйста, продолжайте. Вы спрашивали меня о гиппокампе. Да, о гиппокампе, прошу. В своем исследовании я комплексно развил эту идею. Гиппокамп играет фундаментальную роль, потому что он позволяет мозгу посылать импульсы. Эти импульсы... Когда тебя это осенило? Что? Как тебе пришла мысль перейти от префронтальной коры к гиппокампу? Об этом никто не писал. Как ты догадался? Это не имеет значения. Эта мысль пришла мне, когда я смотрел на двухмесячного сына. У детей не развит гиппокамп. И поэтому они ничего не помнят о первых годах своей жизни. А нам хотелось, чтобы наш сын каким-то образом смог их запомнить. Но, профессор, это просто смешно. Это какой-то абсурд. Профессор рукой приказал присесть доктору и не мешать Андре продолжать. Продолжайте, Рассини. Софи гримирует. Идет подготовка к очередному эфиру. Иван? Да? Все в твоих руках. Виктория убьет ее, если увидит. Ох, моя милая, ты выглядишь бесподобно. Омерзительнее, чем вчера. София, прошу, будь начеку. Сегодня не расслабляйся. Виктория пригласила стерву. Кого, Гиену? Да. О, боже. Ну ладно, иди, я все сделаю. Пока. Да, Спасибо огромное. София и Микель идут по больнице. Улыбка не сходит с их уст. Точно. Ты видел их лица? Грант наш, я в этом уверен. Уверен. Дай пять. На. Куплю пикап. А? Я давно хочу пикап. Мне Зачем? Они всегда нравились. Зачем? И черт возьми, я его куплю. Заходите, доктор, передача началась. Спасибо. Андре сдерживает себя и свои эмоции, не обращая внимания на грубости красивой гости. Я сначала решила отказаться от приглашения, но подумала, кто-то должен поставить на место эту кретинку. Не думаю, что для вас имеет значение общение с мужчинами. И боюсь, что вы вряд ли способны быть элегантной, так? Нет, я так не считаю. И вы, по-моему, совершенно не подходите на роль ведущей этой программы. Никакого уважения к себе самой, ни тем более к телезрительницам. Извините, Виктория, но кто-то должен сказать ей об этом. Что ж, я, пожалуй, тебе не возражу. Не знаю, нужно ли продолжать разговор после этого. Или можно уже уйти. Задержитесь, пожалуйста. По-вашему, женщина должна стремиться к этому? Что она говорит? Я серьезно. Женщина сегодня, понятно? Я бы полистала порно-журнал. Не поняла? Да. Там меньше лицемерия. А на обложке помещают женщин, которых мужчины хотят. А на обложке глянца помещают женщин, которым должны подражать обычные женщины в надежде, что их захотят мужчины. Это же полный абсурд. Зачем нам это делать? Я еле дышу. Еле дышу. Фу. А возьмем туфли? Что нам дают высокие каблуки? От них же болит вся ступня, особенно здесь. Не надо трогать! Здесь. Прости, они слишком тесные, поэтому больно. Это ненормально. Ладно, вы правы. Согласна. Женщина, которая во мне, оказалась не на высоте. Что поделать? Но мужчина, который во мне, больше не в силах выносить этот бред. Могу вам поклясться, что мужчина ни за что не потерпел бы всего этого. Мы вредим сами себе, напяливая эту одежду. А ты, красавица, толкующая мне об элегантности и считающая себя всех лучше, ты типичная женщина, ненавидящая женщин. Что? Все, хватит. Виктория, извини. Вы ничего не понимаете в женщинах! Совершенно! Гостья, не выдержав напора, убегает со студии со скандалом. Итак, я прошу вас подумать над моими словами. Нам не нужно пытаться соответствовать каким-то невозможным идеалам, нет? Но надо хотя бы один раз почувствовать себя идеальной женщиной. А теперь желаю всем отличного дня. Увидимся завтра. Пламенная речь Андре вызывает слезы на глазах Софи. Надеюсь. Переживание заметил Микель. Хорошего дня. И вам тоже. София. Браво. Поддержку Андре студия начала аплодировать. Риторика. В холле больницы сидит одинокая Софи в теле Андре. В тот же холл входит Андре. Супруги идут навстречу друг другу. Бросив одежду на пол, они страстно целуются. Вокруг большие окна. Солнце пробивается сквозь них. Подключив аппарат, они снова начали проводить эксперимент по возвращению сознания. К вискам супругов приклеены провода. Ожидание возвращения будоражит их. Возвращаемся. Надеюсь, тебе понравилось быть мной, а? Но сейчас мы... Да. Станем такими, как были. Софи берет Андре за руку. Андре включил кнопку запуска Чарли, крепко сжимая руку жены. Подожди. Мы будем помнить то, что произошло? Или нет? Надеюсь, что да. Какой из этих моментов ты бы хотел запомнить навсегда? То, как на меня смотрят дети. А ты? Твои глаза сейчас. Давай. Темно. Маленькие зеркала с отражением супругов. Воспоминания о покупке дома и счастливые моменты. Квартира. На полу играют дети. Счастливая семья готовит обед. Когда ты успел? Мальчик зовет мать. Мама! Кто же обернется? Оборачиваются оба. Любимый. Конец фильма. Different game. And when it gets dark, I know I could turn the wrong way. But I choose not to be so afraid of my life and try different things with a good open mind with you. Think I'm positive, think I'm positive, positive, think I'm positive, think I'm positive, think I'm positive, positive, think I'm positive, think I'm positive, think I'm positive. Think I'm positive, thinking positive, positive, thinking positive, thinking positive. Роли дублировали: Татьяна Шитова, Александр Коврижных, Антон Савенков, Полина Щербакова, Геннадий Новиков, Ольга Голованова, Лариса Никипелова, Вадим Медведев, Станислав Стрелков, Татьяна Монетина, Александр Зачиняев и Ева Финкельштейн. Режиссер дубляжа Станислав Стрелков. Фильм озвучен звуковым агентством «Марафон» в 2017 году.